Глава 25. Персия. Ленгерут. 15 июня 1711 года. Ленгерут взяли через 4 часа после высадки, а произошло это следующим образом. Вчера перед самым рассветом 9 расшив моей ватаги вошли в дельту реки Сефедрут. Легкий морской бриз нам помогал, и на берег ватажники высадились без всяких особых хлопот, сразу двумя партиями. Здесь наши передовые отряды диверсантов-пластунов совершили быстрый переход к охранявшим вход в Сефедрут сторожевым башням и вырезали караульных, которых было всего-то 5 человек на один пост. Сделали они все тихо, не привлекая к себе лишнего внимания окрестных селян и рыбаков, так что первый этап нашего набега прошел по плану. Затем сотня казаков Борисова и половина черкесов остались на левом берегу реки и на дороге к Решту, откуда ожидалось появление противника. Они стали рыть окопы. Причем, что примечательно, сделать это предложил Бикович Черкасский. Я расценил это как иронию судьбы, ибо именно такой оборонительный прием использовал против туркмен и хивинцев в реальности Богданова князь Александр в своей печально известной хивинской экспедиции. Соответственно, в прямом боестолкновении потерь его воины почти не несли, а кочевых азиатов сотнями уничтожали. За это, кстати сказать, хивинцы содрали с мертвого князя кожу и сделали из него чучело. Впрочем, я отвлекся. Поэтому возвращаюсь к нынешней реальности и дню сегодняшнему. Под моим командованием собралось 4 сотни воинов, и по правому берегу реки мы направились к городу. Сборная ватага торопилась как могла. 7 верст преодолели одним броском, и распахнутые городские ворота взяли сходу. Отличное начало. Однако я слабо представлял себе, что такое Ленгерут, и, увидев его, на минуту озадачился. Представьте себе окруженный стенами высокий холм на берегу реки, который усеян тысячами зданий. Склады, жилые дома, лачуги бедняков, амбары, сараи, торговые лавки. Все вперемешку, и каково назначение той или иной постройки разобрать не всегда возможно. И дополняется этот хаос тем, что крыши домов нижних улиц зачастую находятся на уровне пола верхних, и до вершины холма здания идут кривыми террасами. Помнится, в тот момент я стоял в воротах над трупом воина в древнем панцире, стражника, прозевавшего свою жизнь, и рядом со мной остановился Рубцов, который посмотрел на город, размашисто перекрестился и сказал: «Боже мой, Содом и Гоморра, не иначе. Как же нам его брать?» «Обычно, сотник. Как Стенька Разин брал». «А он и здесь отметился?» «Бывал. А потому действуем следующим образом. За тобой порт и склады у реки. Значит, идешь направо. С тобой твоя сотня и царицынские солдаты». «Понял». Рубцов со своими воинами двинулся вдоль стен, а я обернулся и позвал: «Алегико!» «Да», — откликнулся вожак черкесов. «За тобой ворота и дорога». «Сделаем, только... чего еще?» «Когда к городу шли и видели, что рядом с воротами пара табунов неплохих лошадок пасется и конюшни стоят, так, может быть, нам конную разведку провести?» «Хорошо, действуй!» Я повернулся к остальным ватажникам и, взмахнув над головой шашкой, скомандовал: «Остальным за мной! По центральной улице на вершину холма! Вперед, казаки!» Если бы в тот момент кто-то наблюдал за нами со стороны, увидел бы просто толпу, которая потоком несется наверх, сметая со своего пути любое препятствие. Но десятки четко держались вокруг своих командиров, которые знали, что делать, а я вместе с односумами шел на острие атаки, успевал все подмечать и отдавать верные приказы, так что анархии не было. Где-то впереди, как выяснилось позже, в городских казармах взвыли сигнальные трубы. И вскоре мы ударились в строй персидских солдат, которых оказалось не так уж и много, 8 десятков, не больше. Но они, подобно пробке, перекрыли центральную улицу и не давали нам пробиться к административному центру. Сомкнув щиты и выставив перед собой длинные копья, одетые в легкие кольчуги, городские стражники встали насмерть, а за их спиной я увидел две пушки, которые выкатывались из продолговатого белого здания, и больше сотни солдат с мушкетами. Какой из этого вывод? Медлить нельзя. «Бей!» Выкрикнув этот клич, я бросился на вражеский строй, и казаки последовали за мной. Пистоль перед собой, секундная задержка и выстрел. Свинцовая пуля выбивает из строя одного вражеского солдата, а справа и слева меня поддерживают огнем ватажники. Все вокруг заволакивается сизым пороховым дымом, и мы продолжаем атаку на потерявших стройность копейщиков. Проломить оборонительный порядок персов было совсем нелегко. Однако мы это сделали, хоть и потеряли нескольких казаков. Нырок под щетину остро заточенных копейных наверший, и я первым смог вклиниться в ряды стражников. Шашка запела в моих руках, и брызги крови прыснули в стороны. Я срубил двух городских бойцов. Просвет в рядах персов расширился, и в этот проем хлынули ватажники. Стена щитов сначала прогнулась, а потом прорвалась, попятилась и рухнула. Копейщики не сдержали нас, а мы, подобно молоту, разнесли их строй и, рубя всех подряд саблями, погнали стражников на пушкарей и мушкетеров, которые все равно не успели зарядить свои огнестрелы. «Гони вражин!» Мой голос разносится над улицей. Стражники бегут без оглядки, и только на вершине холма нам встретился еще один отряд, который был готов оказать сопротивление, по численности около сотни бойцов. Сходимся без единого выстрела, только рваное дыхание и топот сапог. Передо мной крепкий приземистый детинушка с широкими плечами, одет как воин, на теле кольчуга, на голове тюрбан, а в руках небольшой круглый щит и кривая сабля. Противник кидается на меня, но не успевает ничего сделать, я быстрее, чем он. Удар клинком наискосок, и перс роняет свою саблю, а щит нелепо накрывает лицо уже мертвого противника, и на него наступают его пока еще живые товарищи. Рядом рубятся односумы, и все происходит как-то странно. По-прежнему никто не кричит, но тогда на это не обратили внимания. Более сильные и опытные ватажники вторую преграду ломают так же быстро, как и первую, а дальше проще. На плечах отступающих мы без остановок дошли до вторых городских ворот и, блокировав их, получили возможность стричь шерсть со всех оставшихся в загоне под названием город Ленгерут овец. Ну а я, пока до стен дошли, еще троих свалил. Одному голову раскроил, другому ноги подрубил, а третьего, особо храброго, может быть, десятника, из второго пистоля застрелил. И от боевого угара очнулся уже тогда, когда на всем холме сопротивление было подавлено и не осталось ни одного противника. Вроде бы все, победа за нами. Но лишь только я вернулся к управе и взобрался на крышу, откуда весь город был как на ладони, прибежал Смага Воейков, который выпалил. «Никифор, мой десяток тюрьму занял, а там несколько наших пленных из того самого астраханского каравана, который ардебильский глава разграбить хотел». «И как они?» «Плохо, все побиты сильно. Отощали и обовшивили, а двое даже разумом помутились. Приведи их в порядок и с первым же бусом кустью отправь. Ты из-за этого ко мне пришел?» «Нет. Один из пленников разговор местных командиров слышал, и они говорили, что невдалеке войско сильное стоит, которое на помощь к Кызылбашам идет. Подробности он не знает». «Понятно. Сейчас допрос городских начальников организуем и более точную информацию получим, а пока давай сюда всех полусотников с десятниками». Смага убежал, а я неспешно перезарядил пистоли и посмотрел на раскинувшийся под моими ногами город. Вот и еще один вражеский населенный пункт пал. Спрятавшихся по домам стражников сейчас добивают. Двое ворот за нами, и над портом на свежем ветерке развивается красное булавинское знамя. Пока все идет по плану, но вражеская армия может испортить все наше дело. Тем более, что стены в Ленгеруде никакие. Глинобитная пустышка, которая уже начинает осыпаться. И получается, что нет у нас суток на грабеж, а имеется только несколько часов. Хотя раньше времени паниковать не стоит, и особо торопиться тоже не следует. Река рядом, так что драпануть всегда успеем. Начали подходить командиры в атаге, и с высоты я указал им объекты для сбора трофеев. Казаки покинули меня, и через 15 минут, освободившись вместе с Иваном Черкасом, мы оприходовали городскую казну, на удивление бедную. В ней оказалось всего 2 тумана серебром, то есть 2 мешка с абасси. «Ну и черт с ней, с казной этой», — решили мы с Односумом, и, взяв переводчика из наших воинов, переключились на допрос городского головы, которого повязали прямо на рабочем месте и там же решили с ним переговорить. Местный начальник, подтянутый темноволосый мужчина в полосатом халате и с красивым фиолетовым фингалом под левым глазом, был связан и сидел в углу застеленного цветастыми коврами просторного помещения. Кругом множество пуфиков, на которых здесь люди сидят, и несколько низких столиков. 3 рабочих, на каждом стоят баночка с чернилами и стопки бумаг лежат, и 1 фуршетный с напитками и фруктами. Кинув под себя пуфики, мы присели напротив ленгерутского бургомистра, или кто он тут, и, кивнув переводчику, седому казаку, я сказал: «Переводи». «Готов». Казак бросил несколько слов пленному, замолчал и, ожидая вопросов, посмотрел на меня. «Как его зовут?» Перс ответил, и переводчик пояснил: «Махмуд Мараги». «Почему в городской казне так мало денег?» «Он говорит, что все деньги вчера изъяли для оплаты жалования солдатам, которые идут из Бандар-Бушера, что в провинции Фарс, на Ардебиль». «Где сейчас это персидское войско?» «Он не знает, вроде бы выше по течению реки, в Лахиджане, а это чуть меньше 15 верст». «То есть в Ленгерут, если поторопятся, они могут добраться уже через 3-4 часа?» «Да». «Сколько воинов в этой армии?» 3000 пехотинцев, 2000 конных кочевников, 500 гулямов-панцирников и 1,5 десятка полевых орудий». «Кто командир?» «Очень талантливый молодой полководец Люд Фалихан, который дрался с арабскими пиратами на побережье от Бандар-Аббаса до Бандар-Бушера». В том, что вскоре Люд Фалихан узнает о нашем набеге, сомневаться не приходилось. Многие горожане покинули пределы городских стен. И раз полководец молодой, да еще и славный, скорее всего, действовать он станет быстро. Какой из этого вывод? Самый простой. Надо хватать что подороже, грузить на трофейные бусы и валить из этих мест, пока мы в здравом уме. Ладно, продолжаю допрос. Сколько больших судов в порту? 12. Все бусы, за исключением одного посыльного судна. Какие товары на складах имеются? Тюки зеленого чая, кипы парчи, рулоны сафьяна и много сушеных фруктов. Мараги что-то добавил, и переводчик дополнил. Он просит не сжигать его город и не уничтожать жителей. А что взамен? Махмуд обещает помощь в погрузке судов и говорит, что выдаст на откуп свои личные денежные средства. Скажи, что я ему верю. Хватай его за шкирку и отправляйся в порт. Переводчик с пленником направились к реке, а мы с Черкасом еще раз поднялись наверх, осмотрели город и двинулись за ними следом. По дороге к нам пристроился десяток Воейкова. Отряд вышел к порту, и здесь я застал Сергея Рубцова, который находился на причалах и руководил погрузкой добычи на бусы. Толпы горожан, которых подгоняли казаки вместе с городским управителем, таскали настоящие у причалов суда тюки с товарами. Перебирать было некогда. Сотник уже знал, что враг рядом, и работа шла полным ходом. Очень хорошо. Я подошел к Рубцову и задал ему вопрос. На сколько бусов идет погрузка? На 4? Времени ведь мало, я правильно все понимаю? Верно, задерживаться здесь нельзя, поэтому без церемоний. Что добыли, все кидай в трюма. А как только персидские регуляры появятся, отчаливаем и уходим. Ага. Сотник вернулся к своим обязанностям руководителя погрузочных работ, а я после порта направился к городским воротам и застал здесь черкесов, которые уже добыли верховых лошадей и вели активную разведку в сторону Лахиджана. Пока все было тихо, Вражеского войска не видно, и спустя 3 часа, так и не обнаружив гулямов знаменитого Лютфа Алихана, я решил, что работы должны продолжаться. Больно много товара находилось в портовых складах Ленгеруда, и бросать его не хотелось. Это была моя ошибка. И потом я не раз недобрым словом поминал свою жадность. Ведь было дело. В прошлом походе компаньонов в этом грехе винил, а в этом рейде сам на него попался. К вечеру в устье Сефедруда были спущены первые 4 груженных буса, и с ними ушла большая часть моих воинов. В ночь продолжился грабеж порта, а утром, когда горожане загрузили еще 4 трофейных судна, планировалось уйти всем оставшимся казакам. Но не тут-то было. Объявились персидские войска, и выяснилось, где они пропадали и почему не торопились освободить Ленгеруд. Имеющий опыт борьбы с морскими разбойниками Лютф Алихан, для которого мы были самыми натуральными пиратами, узнал о захвате Ленгеруда уже через 2 часа после нашего в нем появления. Однако он не стал биться за город, из которого мы могли в любой момент уйти, а решил действовать хитрее и перекрыть нам пути отхода. Его пехота осталась в Лахиджане, а конные отряды, гулямы и кочевники – по широкому кругу обошли Ленгеруд и накатили на сторожевую башню по правому берегу Сефедруда. Сил у нас там было немного, всего 30 казаков в десятника Лучко, которые сдержать персов не смогли, и, потеряв половину бойцов, на расшиве ушли на левый берег к Борисову и Черкасскому. А противник того и добивался. Выкатил на берег свою полевую артиллерию и, пытаясь разбить расшивы, начал посреди ночи гасить по левому берегу со всех стволов, которых оказалось около 20. Дальнейшие события предсказуемы. У Борисова тоже были пушки и пара моих мортир, и он затеял контрбатарейную дуэль. Но персы в этом отношении имели преимущество, так как с Решта подходили силы местного гарнизона, и перед самым рассветом нашим казакам пришлось покинуть свою позицию и спешно уходить в море, где в дельте реки на рейде стояли трофейные бусы. Вот и получается, что мы в пролете. Ждали нападения с левого берега и были к нему готовы, а в итоге получили противника справа, и до наступления темноты нам в море не выйти. Сефедруд река хоть и судоходная, но уж никак не Волга, Дон или Днепр, а значит, легко простреливается даже средним калибром. Обо всем произошедшем мы узнали от примчавшегося с берега посыльного и разведчиков Немитокова, все же обнаруживших противника, который появился вблизи города. Мы к тому времени стянули казаков и черкесов в порт и были уже готовы покинуть Ленгеруд. Однако река под прицелом орудий, хоть и полевых, но все же могущих нас остановить. «И что будем делать, атаман?» — спросил меня Алигику Немитоков. «До темноты не дотянем. В атагу сомнут и город не удержать, нас только 150 осталось. На прорыв пойдем». «Из пушек расстреляют», — бросил Рубцов. «А мы не в море пойдем». «А куда?» «Туда». Я махнул в сторону гор Эльборс за нашей спиной на юго-западе. Вдоль реки вверх, мимо Лахиджана до города Рудбар, а там повернем на Азербайджан и выйдем на соединение с армией Кумшатского. А как же Борисов? А добыча? Плевать на добычу. 4 буса в море и деньги, что в городе были, тоже все на борту. А Борисов поволнуется, сам сообразит, что к чему, и в Астрахань уйдет. Кумшатскому путь не близкий. Потянем ли эту дорогу? Отчего нет? Шансы у нас хорошие. Повернувшись к Алигику Немитокову, я спросил черкеса. Лошади в табунах справные? Да, неплохие. Сколько их? 1500 голов. Седла есть? Имеются. Нормально. Нас в городе 150 осталось, так что если медлить не станем, уйдем. У нас 40 минут форы, времени прорва. Что скажете, братцы? Командиры переглянулись, и за всех высказался Рубцов. «Что тут думать? Веди нас, Никифор!» «Тогда не спим, атаманы! Алигико, гоните сюда лошадей! Рубцов, собирай людей, смага, подождешь сюда!» «А город?» — спросил Ваейков. «Обещали не палить. Значит, не станем». Пошла суета, решение было принято, и каждый занялся своим делом, которое делалось быстро и без всякого промедления. На кону была наша жизнь, и, бросив хабар, ватажники занимались только ее спасением. Так что спустя всего 30 минут, опередив наступающих на город от моря гулямов и кочевников, мы покинули Ленгерут и направились по дороге на Лахиджан. Жаль, не все прошло так, как бы мне хотелось. Впереди отнюдь неспокойное море и подсчет хабара, а переполненный врагами Азербайджан и дальняя дорога. Но мы все равно вырвемся, хотя вскоре придется столкнуться с пехотой Лютфалихана. Быстрота, непредсказуемость и наглость – вот три наших основных козыря в смертельной игре с превосходящими силами противника. А есть еще и множество вспомогательных, таких как выучка, казачья лихость, хорошие свежие лошади, отличное оружие и так далее. Поэтому плевать на все беды и всех врагов. Только вперед. «А хорошо погуляли, казаки!» – окликнул я своих ватажников, которые двигались колонной по дороге, и оглянулся на оставшиеся позади стены Ленгеруда. «Хорошо!» Ответ воинов был бодрый, и сразу становилось понятно, что уныния среди них нет. А это добрый знак, и с таким настроением дальний путь становится вдвое короче и безопасней.